Глава 55. Варя. Из ванной доносятся смех и детские визги. Вечернее купание с папой для мальчишек — самая любимая часть дня. Я заглядываю, приоткрыв дверь, и вижу, как Лёшка пытается завернуть Арсения в полотенце. Тот, хохоча, вырывается с намерением вернуться в ванну, где Ромка продолжает разбрасываться пенными хлопьями. «Давай помогу», — предлагаю, заходя внутрь. Пока Лёша держит Арса, набрасываю на него полотенце и, перехватив поперек, выношу из ванной. «Хорош, Роман!» — слышу позади. «Соседей затопим!» «Может, и не затопим, но однажды оглушим точно. Не удивлюсь, если они уже подозревают, что в нашей квартире действует незаконный аквапарк». Примерно через 40 минут после традиционного одевания в одинаковые пижамы и сказки на ночь дети, наконец, засыпают. «Дашь почитать?» — спрашивает Лёшка, заходя в нашу с ним комнату и усаживаясь на диване. «Ах, да!» Активирую экран планшета и открываю в нем вордовский документ. Очень волнуюсь, потому что читать мою статью он будет впервые. Ее тема — гиперреализм в современном искусстве, и я потратила на поиск материалов для нее целую уйму времени. Потом писала почти 3 недели, и вот вчера отправила Марине. Сегодня пришла рецензия от главного редактора журнала, которая довела меня до слез счастья. Ее охарактеризовали как одну из лучших в этом направлении. Прочесть ее Лёшка вызвался сам. Видел, сколько сил я на нее потратила, нервничала и сидела за ноутбуком часами. А я видела понимание и уважение в его взгляде, когда он за этим наблюдал. Вот, отдаю ему планшет, а сама устраиваюсь рядом. Залезаю на диван с ногами и укрываюсь пледом. Дробно стучащее в груди сердце не дает сидеть спокойно. Я ерзаю на месте, бездумно листая в телефоне ленту новостей. Лёшка же, напротив, сидит не шевелясь и сосредоточенно читает то, что я написала. Мой взгляд мечется между горящим экраном планшета, его ровным профилем и обнаженным торсом, с которого можно писать картины. Самый красивый, самый лучший, самый-самый во всем. «Я видел картины Петерсона», — говорит он вдруг, закончив читать. «Правда?» — застываю ошеломленно. «Где? Его картин нет в России. В Бруклинском музее, кажется». «Ты был в Бруклине?» «Да, ездили командой на чемпионат. И нас водили туда в рамках культурной программы». «Ого!» Я двигаюсь ближе и кладу подбородок на его плечо. «И как, тебе понравилось?» «Впечатляет». «А моя статья?» — спрашиваю, затаив дыхание. «Она в особенности». «Правда?» Обвив рукой мою талию, Лёшка притягивает меня к себе. Я перебрасываю ногу и седлаю его колени. Все мышцы ниже пояса непроизвольно сжимаются. Становится душно и жарко. «Правда, Варя. Я всегда знал, что ты очень талантлива». Я закусываю губы, чтобы пережить взрыв эмоций, и делюсь сокровенным. «Знаешь, Марина тоже считает, что у меня большой потенциал». «Марина не станет врать», — говорит он с затаённой улыбкой. «Это все благодаря тебе, Лёш. Тебе и Насте. Я вам очень благодарна». «Перестань». «Нет, правда», — восклицаю приглушенно. «Если бы не вы, я так и перебивалась бы случайными заработками за бессмысленные тексты. И, конечно, Марина взяла меня на работу без опыта. Я очень хотела бы встретиться с ней. Думаю, у тебя будет возможность». «Она собирается приехать сюда?» Лёшка смотрит в мое лицо, время от времени касаясь взглядом глаз. Очерчивает кончиками пальцев позвонки на пояснице. «Мы можем пригласить Кравцовых на нашу свадьбу, если ты не против». Пространство вокруг нас застывает. Под моей кожей разливается кипяток, сердце сходит с ума. Я даже слова вымолвить не могу, так боюсь разрушить момент. «Ты же не против?» — уточняет он тихо. Будто со стороны за нами наблюдаю. Оба напряжены до предела. Воздух между нами звенит. «Не против». Беззвучно шевелю губами. «И фамилию мою возьмешь? В голове стучит кровь. Мое оцепенение сменяется дрожью. О таком я никогда даже мечтать не смела. Ты уверен, Лёш? В чём? Давит ладонями на мою спину, вынуждая придвинуться ещё ближе. В том, что хочу жениться на тебе? Уверен? Точно? Что тебя тревожит? Касается губами моей щеки. Мне нужно знать точно. Я уверен, Варя, иначе не заговорил бы об этом. А ты? Я прикрываю глаза и пытаюсь проглотить выросший в горле плотный ком. «Быть твоей женой? Я очень этого хочу», — шепчу еле слышно. «Очень». Он заглядывает в мои глаза и серьезно спрашивает. «Выйдешь за меня?» «Да». «Из-за детей?» Слабо ударяю по его плечу. «Даже думать об этом не смей. Мои чувства к тебе не зависят от наличия детей». Его губы дергаются, а затем он порывисто прижимает меня к себе. «У тебя не будет шанса передумать. На этот раз нет, Варя. Я не оставлю тебе выбора, ясно?» «Ясно. Я больше не отпущу тебя». «Я от тебя ни на шаг, Лёш, даже если гнать будешь». «Дура», — прихватывает мои губы и царапает щетиной кожу вокруг них. «Куда гнать? Я больше не хочу жить в анабиозе». «Прости», — целую его. «Прости меня». «Хватит. Не хочу больше слышать твои извинения. Завязывай, Варь». «Хорошо». «Давай, выдыхай. Хорош винить себя», — проговаривает он. «Я пытаюсь». «Будет сложно, пока ты сама себя не простишь». «Как ты не понимаешь, Лёш? Я прощу себя только после того, как это сделаешь ты». «Со мной всё нормально», — усмехается он. «Я понял, что тогда с тобой происходило. И это я виноват, что выдернул тебя из того дерьма силой». «Ты ни в чём не...» «Варя», — перебивает Лёшка, заключая моё лицо в свои ладони. «Давай отпустим прошлое, обнулимся, и вместе будем смотреть только вперёд». «Давай», — всхлипываю я. «Ты выйдешь за меня?» «Выйду, конечно, да». «Окей», — бормочет он, и, сняв меня со своих коленей, идёт из комнаты. Ничего не понимая, я не дышу, пока он не возвращается с бархатной коробочкой в руке. «Боже». Опустившись на корточки, он открывает её и достаёт оттуда кольцо. Золотое, украшенное изящной нитью маленьких бриллиантов. «Лёша», — восклицаю осипшим от волнения голосом. Надев его на мой палец, он обхватывает ладонь и прижимается к костяшкам губами. «Я так люблю тебя, Лёшка». «Глобально?» «Да».